Глава 10. На что-то кони мне попались привередливые. Для таких условий группа устроилась по-царски. Вокруг вершины в три яруса соорудили огневые точки, единственную тропу заминировали, на самой макушке даже две палатки поставили, плюс тенты из маскировочной сети, теплопоглощающие накидки. Кайда, закончив читать шифротелеграмму, чиркнул зажигалкой, и тонкий свиток термобумаги вмиг обуглился и сжался. Майор, растерев черный комочек на ладони, дунул, и невесомый пепел исчез, подхваченный утренним бризом. «Шопен, кликни носорога!» Радист, молча кивнув, ловко нырнул под натянутый шнур маскировочной сети. «Чай будешь, капитан?» Улыбнулся носорогу Кайда. Тому, устраиваясь, пришлось покрутиться, стараясь не зацепить низко натянутую маскировочную сеть. «Не откажусь, командир. Хорошие новости, так?» Носорог взял в руку металлический стаканчик с дымящимся напитком. «Да, неплохие, капитан. Вчера по наводке нашего языка разнесли один домишко. Тут недалече». Саммит случился у боевиков. Ударили калибрами с подводной лодки. Раз такая оказия, чего ж не попробовать новое оружие в деле? А в той собачьей свадьбе участвовал непосредственный шеф нашего курдского героя. Теперь, полагаю, пойдет на повышение. Кстати, как он там? Носорог ухмыльнулся. Оклемался, шкет, выпивку просил, стресс снять. Пришлось объяснить, что можем предложить только рауш-наркоз новейшим методом под названием «Хук справа», не более. Гуманист вы, капитан, право слова. Ладно, проехали. Задача нашей группы – доставить его на турецкую территорию, обеспечив крепкой легендой, которая объясняла бы, где Ахламон отсутствовал целых 3 дня. Вариант завис у бабы не прокатывает. «Забыл сказать. Нам еще крупно повезло, когда ты давеча по броневичку с гранатомета стрельнул, лейтенантик турецкий тут же ласты и склеил. В центре, как данные на курда получили, мигом прикинули перспективы вербовки в темную. Тут же дали команду армейскому спецназу, чтобы попроведали пострадавших. Один живехонький оказался. Рассказал на радостях. Кто такой-то чел не в курсе». А лейтенант был чужой, первый раз с ними в патруле. По догадкам из военной разведки, перед кончиной так заторопился, что на связь с командованием не выходил. А после вашей стрельбы, господин капитан, и возможности не стало. Рация качественно накрылась медным тазом. Не торопясь рассказывал Кайда, попивая чай мелкими глотками. «Значит, складывается пасьянс», — потер ладони носорог. Майор хмыкнул. «Не говори гоп, с легендой для бегемота идеи есть?» «Что ж, милейшие, приходится ногу вам вывихнуть». Кайда соорудил скорбную мину на лице. Курт напрягся. «Других вариантов нет. Скажем, был у любовницы. Есть такая, подтвердит при необходимости». «Вы сами понимаете, зависит, как спрашивать будут, а нам требуются железобетонные доказательства». «Так какую? Правую или левую? Хирург, кстати, предлагал ягодицы прострелить, типа когда, героически отступая, нарвался на злодейскую пулю снайпера». Майор смиренно ждал ответа. «Левую, только не ломать, а вывихнуть», — сдался Курт. Группа с черепашьей скоростью двигалась плоскогорьем. Майор для чистоты эксперимента заставил курда самому вышагивать среди валунов, скакать через мелкие осыпи и уворачиваться от колючих кустарников. Чупа-чупс выстрогал болезному палку, например, костыля, и тот уныло шкандыбал, тихо матерясь, как между собой посчитали разведчики на непонятном языке. Через 2 часа носорог подошел к майору. «Командир, в таком темпе не то что к вечеру, к полудню не дотащимся до границы. Предлагаю соорудить носилки и тащить бегемота. Встречать будут люди Абдулы». Кайда еще раз посмотрел на унылую процессию и плюнул. «Ладно, черт с ним. Попрошу курдов, чтобы прогнали Борова до кровяных мозолей. Для пущей натуральности. Делай носилки». Носорог коротко хохотнул. Идущий впереди майор удивился. «Чего ты, смешинка в рот попала?» Капитан покрутил головой. «Вспомнил физиономии группы курдов, когда поняли, что хромоножку тащить придется». Кайда усмехнулся. «Тяготы службы, куда без них. Через 2 километра на юг повернем. Там есть русло высохшей речки. По нему за час выйдем в точку рандеву. Отправь ляха в головной дозор на правый фланг». Трель жаворонка тревожно прозвенела справа. Разведчики замерли. С левой стороны вторила другая пичуга. Жаворонки не унимались, трижды перекинувшись трелями. Носорог наклонился к самому уху. «Командир, идут. 6. Может, пропустим?» «Не получится. Место узкое, голое. Если у них приборы ночного видения...» «Будем атаковать. 2 на правый склон, 2 на левый. Лях с Хаттабычем работают по замыкающим». Тихо проговорил в микрофон рации Кайда. 5 щелчков в ответ прозвучали в наушнике. Черные фигуры выплыли из темноты. Звука шагов не было слышно. За спиной второго качнулась согнутая ветка антенны. «На басмачи не похоже, стиль другой. Хотя кого у них только нет», — мелькнуло в голове майора. «Тук!» — мягко, словно плюшевый мишка, упал со стула. «Тук-тук!» — мягкие игрушки падали с полки. 2 черных, идущие последними, еще заваливались, как майор гаркнул в голос. «Огонь!» Ночной встречный бой на короткой дистанции – страшная штука. Красно-желтые вспышки, пули осами мимо, буханье гранат и град секущих осколков. Все кончилось вдруг. Черные молчали. «Работаем зарей на счет 3. Готовы? 1, 2, 3!» Кайда швырнул светозвуковую гранату туда, где чернели скомканные тела. Следом полетели еще 2 зари. Майор, уткнувшись лицом в землю, плотно зажмурился. 3 вспышки порвали ночь. «Командир, это британцы, спецназ. Этого год назад видел в Кандагаре. Наши технари вертушки для афганцев ремонтировали, а я там типа техник был. Он досматривал нас». Носорог встал рядом, хмуро оглядывая место боя. Сухо щелкнул пистолетный выстрел. 2. Кайда повернул голову. Чупа-чупс с пистолетом, снаряженным глушителем, вытянул руку в сторону черного тела. На периферии зрения майор увидел слабое движение. Сработали инстинкты, вбитые инструкторами и отточенные боевым опытом. Кайда, заваливаясь влево, нажал спусковой крючок автомата. Что-то обожгло и ударило в грудь, развернув майора еще в воздухе. Спиной налетев на большой камень, он почувствовал, как на грудь наваливается тяжелая плита черного неба, и потерял сознание. Боли не было, лишь невесомая легкость в теле. Он лежал на чем-то мягком, приятном, как бархат. Вдали из черноты стал пробиваться белый свет. Он разливался, заполняя все вокруг. Вдруг чистый, очень знакомый и родной голос зазвучал рядом. «Сынок, держись! Возвращайся назад! Бог дает тебе силу! Вставай!» «Отец, я устал. Столько пройдено дорог. Здесь много моих друзей. Здесь мама. Здесь ты. Я не хочу туда!» «Держись, сынок! Иди! Тебя ждут там! Иди!» Хаттабыч, вцепившись руками в узел ткани, чудом уворачиваясь от выскакивающих из темноты веток, почти бежал. Сзади тяжело дышал Чупа-чупс, подтянув к плечу и до ломоты ногтей, впившись в крепкий материал теплопоглощающей накидки. В импровизированном гамаке мотало тело Кайды. «Майор, держись, немного осталось. Сейчас вертушка будет. 5 минут и в больничке. Саша, держись!» Носорог сбоку, чтобы не раскачивался, придерживал край накидки. Вдоль обрыва, под над пропастью, по самому по краю, пел хриплый голос. «Я же знаю, кто это поет. Знаю. Вспомни, Саша, вспомни. Отец любит эти стихи. «Я приказываю майор Кайда вспомнить!» Мысли ледяными пластами наползали, давили, собираясь в торосы, громоздились. Голос пел слабее. «Чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!» «Высоцкий, Владимир Семенович Высоцкий!» — выдохнул Кайда и... очнулся. Перед глазами качалась тонкая трубка, уходящая в бутылку с прозрачной жидкостью. «Очнулся твой майор. Жить будет. Мы уж постараемся». Услышал он голос через ровный шум автомобильного мотора. В груди затухал огонек спички, и тело наполнилось приятной истомой. «Он умер?» «Нет, капитан, он спит, и это лучшее сейчас для него». Как сквозь вату проник голос, и сон, тихий и ласковый, как колыбельная мама, накрыл нежным покрывалом. Конец первой части. Текст читал Иван Никонов.